Думаю, что вы психологи и знаете эту тему не лучше меня, поэтому мы сдвинемся к следующему потенциалу. Он называется... Шестой потенциал. Креативный потенциал. Креативный. В скобочках творческий аспект здоровья. Креативный потенциал как творческий аспект здоровья. Что означает способность человека выражать себя с помощью средств искусства или просто с помощью творческих методов. Выражать себя с помощью средств искусства или творческих методов. Как видите, этот потенциал находится в середине и связан со всеми остальными. Что мы понимаем под этим творчеством? Во-первых, это созидательная деятельность. Человек создает что-то новое. И это, как правило, связано с опрокидыванием границ. Созидательная деятельность связана с опрокидыванием границ. Опрокидывание границ. Что это означает? Что есть какие-то авторитетные люди, которые установили нам пределы, границы, и мы живем в этих рамках и становимся ремесленниками. Если мы чуть-чуть расширяем эти границы, то мы тогда творим. Мы творим, создаем что-то новое. Вот беда заключается в том, что до сих пор во многих школах за творчество ставят оценки. Это настоящий грех, если понимать творчество как самовыражение. Как бы человек себя ни выразил, он заслуживает пятерки. Нарисовал голубую корову мальчик, учительница говорит, голубых коров не бывает. Двойка тебе. Во-первых, откуда она знает, бывают голубые коровы или нет. А во-вторых, так мальчик видит мир. И прекрасно видит в голубом цвете. Если бы, например, Пикассо обучали таким образом рисованию, то он бы никогда не был бы Пикассо. Вспомните ситуацию, когда к нему привязался молодой человек с фотографией и сказал, «Маэстро, посмотрите, пожалуйста, какая у меня здесь красивая жена. А что вы нарисовали?» Тогда он увлекался кубизмом и нарисовал известную женщину-монстр, такой кубик. Поэтому мастер посмотрел на эту картинку и сказал, «Неужели вы сами не видите, какая она здесь плоская?» Я ей придал объем. Кубиками. Вот. Сегодня, наверное, эта картина стоит бешеные деньги, но если бы Пикассо был правильным мальчиком, он бы никогда не использовал такой прием, чтобы придать объем. В этом творчество, в этом новое. И творить можно всюду и везде. Но беда заключается в том, что у нас существуют барьеры для этого творчества. Навскидку скажите, пожалуйста, какие существуют для вас барьеры выражать себя в чем-либо? В вашей учебной деятельности, в каких-то иных творениях, музыке, танцах, рисовании. Какие есть у вас барьеры? Страх перед чем? Акцент, да. Перед самооценкой, перед тем, что перед всем, перед бурятцем. Да, чаще всего это работает. А что скажет Мария Алексеевна на это? Не подумает ли я, что идиот какой-нибудь или дурак? Это мощный барьер закладывается в детстве. Сегодня взрослым людям предлагают что-нибудь нарисовать, и первое, что слышишь, да, у меня нет способности к рисованию. Второй вопрос, кто тебе об этом сказал? Мама сказала, что если ты так будешь рисовать, я тебе руки себе повыдираю. Лучше не занимайся этой глупостью. Вот так и формируются барьеры. Какие возникли вопросы перед тем, как вы освободите аудиторию? К сожалению, я чуть-чуть не успел, потому что остался последний потенциал духовный, придется о нем рассказать в следующий раз. Тогда все, до свидания.